от Советского информбюро. В последний час 28 апреля войска Первого Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине. В боях за 27 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен свыше 9 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска Первого Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина. Юго-восточнее Берлина, в Лесисто-Озерном районе, войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов окружили значительную группу немецких войск и вели бои по ее уничтожению. В боях за 27 апреля войска Первого Украинского фронта взяли в плен более 18 тысяч немецких солдат и офицеров. Из них 14 тысяч из состава окруженной группы немцев юго-восточнее Берлина. За 28 апреля на всех фронтах подбито 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 17 самолетов противника.